Глава третья. Время остановилось. Да, так бывает. Есть такие моменты, когда секунда растягивается до размеров вечности. И ты стоишь внутри этой вечности, как муха в янтаре застывшей. И видишь все с невыносимой хирургической ясностью. Каждую деталь, каждый штрих, каждую морщинку на лице, каждую пылинку в луче зимнего солнца. Мишка увидел первым. Вернее, увидел кресло-каталку, потому что шестилетних мальчиков в первую очередь интересуют предметы с колесами, а уже потом люди, которые в них сидят. Он оторвался от своей башни из коробок, поднял голову, и его круглые глаза, чистые и любопытные, уставились на грача с тем бесхитростным интересом, который бывает только у детей. «Пап!» — сказал он. И голос у него был тот самый детский, звонкий, негромкий одновременно, который пробивает любую тишину, как камешек, гладь пруда. — Это Игорь, про которого ты говорил? Шаповалов стоял у кресла, из которого поднялся секунду назад. Журнал лежал на полу, раскрытый, забытый. Очки на шнурке покачивались на груди, как маятник. Он открыл рот, закрыл его. Открыл снова. Звук, который вышел, был не совсем голосом, а чем-то промежуточным между голосом и выдохом, как будто легкие решили заговорить, минуя гортань. «Да, Миша», — произнес он наконец, и голос сорвался на последнем слоге, хрустнул, как ветка подо льдом. «Это он. Ну, он теперь Денис. Он изменился, сынок». Я стоял за креслом грача, держась за ручки, и чувствовал, как вибрация передается через металл. Грач дрожал. Мелко, непрерывно, всем телом, как натянутая струна, которой провели по грифу. Его пальцы впились в подлокотники с такой силой, что кожа на костяшках натянулась до прозрачности. И стала не просто белой, а мертвенно-белой. Цвета больничных стен. Алена смотрела на него, не отрываясь, не мигая, и слезы текли по ее лицу двумя дорожками, обильно, непрерывно, как вода из крана, который забыли закрыть. Она не вытирала их, и они стекали на свитер, оставляя мокрые пятна. Левая рука потянулась вперед к сыну, ладонью вверх, пальцы чуть согнуты, дрожат. Жест древний, как само материнство. «Иди ко мне». «Нет», — голос грача. Хриплый, как наждачка по дереву, но твердый, неожиданно твердый. «Нет», — повторил он, и на этот раз громче, и это слово было адресовано ни матери, ни отцу, ни Мишке, и даже не мне. Оно было адресовано чему-то внутри него самого, тому, что оставалось от прежнего грача, от Дениса, от человека, который 10 лет бежал от собственной семьи. «Я Игорь». Два слова. Имя. Настоящее, которое он бросил, когда ушел из дома, когда аммиачная ярость выжгла все живое, и он стал грачом. Денисом Грачом, человеком без прошлого и без семьи. И вот сейчас он возвращал себе это имя. Публично, вслух, перед людьми, которых обидел более всех. Его руки оторвались от подлокотников, уперлись в боковины кресла, локти напряглись, худые предплечья задрожали, и я увидел, как под тонкой кожей перекатываются жилы, натянутые до предела. Он вставал. Я сделал шаг вперед. Это был рефлекс, чистый лекарский рефлекс. Пациент с атрофией мышц, 2 суток постельного режима, нестабильная гемодинамика, давление скачет. Риск ортостатического коллапса. Моя рука потянулась к его плечу, чтобы удержать, поддержать и не дать упасть. И остановилась. Потому что грач посмотрел на меня. Одним взглядом, коротким, яростным, в котором было все. Не трогай, не помогай, это мое я сам. Взгляд человека, который впервые в жизни делает что-то не из злости, а из чего-то другого. И это другое так хрупко, так ново, так непривычно, что любое чужое прикосновение может все разрушить. И я убрал руку. Да, грач должен это сам. Он поднялся, медленно, мучительно, цепляясь за подлокотники, как альпинист за выступы скалы. Ноги, ослабленные двумя днями лежания, интоксикации и судорогами, дрожали так сильно, что коленные чашечки ходили ходуном. Его качнуло вправо, он перехватился левой рукой за спинку кресла, выпрямился, качнуло влево, он переступил и удержался, выпрямился. Худой, бледный, в мятых больничных штанах, казенной рубашке, босой на холодном линолеуме, он стоял и покачивался, как мачта на волнах. Но стоял. Шаг. Правая нога. Колено подогнулось. Он качнулся, но не упал. Выправил. Перенес вес. Другой шаг. Левая лучше. Увереннее. Еще один. Три шага от кресла до кровати. Три шага, которые стоили ему гораздо больше, чем весь этот марафон его прежней жизни. А вот на четвертом шаге ноги подкосились, колени ударились о пол, глухо, больно, и этот звук отозвался в тишине палаты, как удар колокола. Грач упал, но не назад, не в сторону, а вперед к кровати. Его лицо уткнулось в колено Алены и прижался лбом. Плечи его затряслись. Да, я видел это, не мог отвести взгляда. Хотя прекрасно знал, что не должен смотреть, что это уж слишком личное. Грач плакал. Беззвучно, страшно, так, как плачут мужчины, которые разучились плакать и забыли, как это делается. Всем телом, мышцами, каждым позвонком от затылка до копчика, содрогаясь в конвульсиях, которые не имели ничего общего с теми аммиачными, что валили его на пол еще 2 дня назад. Эти были другими, живыми. Рука Алены легла ему на голову. Тонкие пальцы опустились на жесткие, коротко стриженные волосы и начали гладить. Медленно, осторожно. Так гладят кошку, которая, наконец, вернулась домой после долгих скитаний. Так гладят ребенка, которому приснился страшный сон. Так гладят сына. «Игореша!» — прошептала она, — и голос у нее был слабый, надломленный инсультом, столь легкой размытостью артикуляции, которая бывает при парезе лицевого нерва, но сквозь эту размытость пробивалась такая нежность, что у меня даже дыхание перехватило. «Сынок вернулся». Два слова. Ни упрека, ни вопроса. Ни где ты был 10 лет, ни почему не звонил, ни как ты мог, он просто вернулся. Как будто вышел в магазин и задержался. Как будто 10 лет — это просто долгая прогулка. Мать может простить все, что угодно, потому что для матери простить — это не решение, а состояние. Шаповалов опустился на колени рядом с сыном, тяжело, грузно, со стоном, который был больше эмоциональным, чем физическим. Его большие руки обняли грача за плечи, притянули к себе, и две фигуры слились на полу в одну. Отец, прижимающий к себе сына, сын, уткнувшийся лицом в колени матери, и мать, гладящая их обоих. Подошел Мишка тихонечко на цыпочках, как подходят к чему-то непонятному и потому немного пугающему. Он остановился в полушаге, прижимая к груди пластиковую машинку, которую подобрал с пола, и смотрел на незнакомого дядю, который плакал, стоя на коленях у маминой кровати. А потом протянул руку и неуверенно тронул грача за плечо, легко, кончиками пальцев, как трогают горячее, проверяя температуру. Грач поднял голову. Его лицо было мокрым, красным, искаженным. Глаза, опухшие от слез, уставились на мальчишку. На маленького мальчика с рыжими вихрами, чуть вздернутым носиком, которого он никогда не видел, потому что Мишка родился, когда Денис Грач уже не существовал для этой семьи. «Привет», — сказал Мишка. «Просто, буднично. Так, как говорят шестилетние дети, для которых мир все еще прост, и слезы взрослых — это то, что можно починить просто словом». Грач смотрел на него, и я видел, как на его лице меняются выражения. Быстро. Одно с другим. Как кадр диафильма в перемотке. Шок, боль, нежность, вина, снова нежность. И все это перемешивалось, переплавлялось во что-то, чему у меня даже нет диагноза. «Привет», — ответил он. Голос был хриплым, разбитым, но вот улыбка, которая появилась на его мокром лице, была первой настоящей улыбкой, которую я увидел у Дениса Грача за все время нашего знакомства. Не усмешка, та кривая, злая, издевательская, а улыбка. Я стоял у двери и думал о том, что это не медицина. Ни в одном учебнике обоих миров, в которых я жил и живу, нет такого назначения. Рецепт. Возвращение блудного сына по одному разу внутрь. Но нет такого диагноза. Повторюсь, медицина лечит тело. А это, вот это было исцелением души. Тот редкий, невоспроизводимый момент, когда химия крови отступает перед химией семьи. И никакой плазмаферез не сравнится по эффективности с материнской рукой на голове. У меня ком в горле застрял. Я сглотнул, а он не ушел. Он застрял, колючий, горячий, и глаза предательски защипало. Лекарь, диагност, мастер-целитель, попаданец с двумя жизнями опыта. А горло перехватывает от того, как шестилетний мальчишка говорит привет брату, которого видит впервые. Не-не-не-не-не, мне здесь не место. Я свое дело сделал. А дальше только они. Я тихонечко отступил к двери, повернул ручку, стараясь не щелкнуть замком. Выскользнул в коридор, прикрыл за собой дверь бесшумно. Коридор отделения был пуст. Ну да, тихий час. Пациенты все поразбредались по палатам. Медсестрички сидели на посту за чаем, и только откуда-то из-за поворота доносились приглушенные бормотания телевизора. Я прислонился к стенке напротив двери 305-й палаты и выдохнул. Длинно через сжатые зубы, как выдыхают после очень тяжелой операции, когда пациент стабилен, и можно наконец-то разрешить себе быть усталым. В этот момент в кармане завибрировал телефон. Я достал его. Экран высветил, номер скрыт. Скрытые номера в моей жизни последних месяцев обозначали только одну из двух. Это либо серебряный, либо неприятности. Впрочем, очень часто случалось так, что это было одно и то же. Да, я прижал трубку к уху, не отрываясь от стены. Затылок упирался в холодный кафель, и это ощущение почему-то помогало. Ну, как компресс на лоб при мигрени. «Разумовский». Голос Серебряного сухой, деловитый, без предисловий и приветствий. Так разговаривают люди, для которых каждая секунда — это ресурс, а вежливость — расточительство. «Я получил твое сообщение». «Быстро», — заметил я. «Для человека, который обычно отвечает на звонки с задержкой в сутки». «Ну, ты знаешь, содержание обязывало», — отрезал он. На заднем плане шуршали бумаги, много бумаг. Серебряный, судя по звуку, находился в месте, где документации было больше, чем кислорода. «Массовая пропажа хранителей — это тебе не рядовой инцидент. Это категория А. Ну-ка, быстренько излагай детали». И я изложил, коротко, по-военному, без лирических отступлений. Ибо Серебряный — это не тот человек, которому нужно описывать настроение. Шипа, сходка, пустые места, пропавшие духи по всему центральному округу, ворон из Владимира, крыс из Суздаля и так далее. Десятки имен, десятки пустых мест. И общее ощущение убывания, которое чувствовали все оставшиеся. Серебряный слушал молча, ни одного лишнего вопроса или уточнения, только шуршание бумаг и тихое дыхание в трубке. Менталист высшего ранга, один из лучших специалистов по тонким материям в империи, молчал, а это само по себе было диагнозом. Ибо Игнатий всегда молчал, когда информация была слишком серьезной для немедленной реакции. «Что ж, Илья, мои источники подтверждают», — произнес он наконец, и голос звучал так, как звучит голос хирурга, который открыл брюшную полость и нашел то, что надеялся не найти. «В архивах есть упоминания о ритуалах призыва сущности подобного рода. Древние практики, запрещенные еще при Илларионе Первом. Суть в том, что духи-хранители — это не просто призраки. Это сконцентрированная магическая энергия, привязанная к месту силы. Столетиями они накапливают искру, впитывают ее от стен, из пациентов, из самого процесса исцеления. Каждый хранитель — это живая батарейка. И если кто-то нашел способ эти батарейки собирать...» Он не закончил, потому как незачем было. Я эту мысль закончил сам, мысленно, и от продолжения у меня по спине продрал холодок. «Кто-то строит армию», — сказал Серебряный. «Или батарейку. Одну большую батарейку из десятков маленьких. Масштаб, который описывает твоя кошка, — это не кустарная работа одиночки. Это система, организованная, продуманная, с логистикой и ресурсами. Мне нужно время, чтобы проверить все данные, найти паттерн, географию, хронологию, последовательность исчезновений. Если есть закономерность, я ее найду». Етишкин аккордеон, армия. Или батарейка. Оба варианта пугали одинаково, хотя и по-разному. Армия — это война, батарейка — это оружие. И то, и другое означало, что Архивариус, или кто бы там ни стоял за этим, играл в долгую, собирая ресурсы, которых хватило бы на что-то реально масштабное. На что-то, от чего содрогнулась бы вся гильдия. «Есть еще кое-что», — сказал я и понизил голос, хотя в коридоре по-прежнему не было ни души. «Паранойя уже развивается, Нитишкин аккордеон. Потому что в последнее время моя паранойя слишком часто оказывалась правдивой, правильной, чтобы ее игнорировать. Дело в том, что Шипа чует запах врага от пациента, от магистра Величко. Тот самый запах, который был во Владимирской больнице при пропаже Ворона». Пауза длинная, причем такая, что я даже успел досчитать до пяти, прежде чем Серебряный заговорил. И каждая секунда этой паузы весила, как чугунное ядро. «А вот это уже серьезно», — произнес он, и голос его стал совершенно другим, жестким, стальным, с той режущей интонацией, которую я слышал у него только один раз, когда он рассказывал мне про Архивариуса, там, в подвале. Голос человека, который перешел из режима «анализ» в режим «угроза». «И если на нем метка, он маяк». Он не закончил опять. Потому как мне не нужно было, чтобы он заканчивал. И так было понятно, что Величко связан с Архивариусом. Либо он и есть Архивариус. «Илья, я не могу приехать лично», — продолжил Серебряный. «В настоящий момент я в столице, в архивах императорской библиотеки. Здесь закрытый фонд, документы, которые не выносят из здания. Мне требуется еще минимум двое суток, чтобы закончить, но я пришлю спецгруппу. Двух оперативников из моего отдела. Они будут в Муроме завтра к утру». «Спецназ?» — переспросил я. «В реанимацию?» «Нет-нет, Илья, ты меня неправильно понял. Это наблюдатели. Не спецназ. Это менталисты второго ранга, достаточно подготовленные, чтобы мониторить астральный фон и фиксировать любую активность метки. Если она вдруг шевельнется, они поднимут тревогу. Но, Разумовский...» Его голос стал еще жестче, если, конечно, такое вообще возможно. Подготовь его к транспортировке. Если запах станет активным, нам придется его изолировать. Жестко. Перевести в защищенное помещение, экранированное от ментального воздействия. Мы не можем рисковать. В его голосе слышалась тревога, он переживает. И после всего, что произошло, я понимаю, он ведь чуть не проиграл. И Ордынская, добавил Серебряный, словно прочитав мои мысли. Ее биокинетический дар — это потенциальная цель. А Архивариус всегда охотится за редкими способностями. Если он вдруг знает о ней... А он наверняка знает. Изоляция величка станет приоритетом номер один. Понял, сказал я, буду готов. Ну и хорошо. Серебряный помолчал. В трубке зашуршали страницы. Он продолжал работать даже во время разговора. Многозадачность менталиста. И еще. Разумовский, кошку не отпускай. Шипа сейчас единственный живой датчик, который у нас есть. Если она чует запах Архивариуса, она наш радар, так что береги ее. «Ну, Шипа, она не моя», — ответил я. «Она сама по себе». «Тогда убеди ее быть сама по себе рядышком с тобой. Я знаю, ты умеешь быть убедительным. Я это видел». И он отключился. Серебряный. Общение с ним всегда оставляло ощущение, что тебя пропустили через центрифугу. Выжали всю информацию и швырнули обратно. Слегка помятого и сильно-сильно озадаченного. Я убрал телефон в карман. Постоял еще секунду, прижимаясь затылком к холодной стене, и закрыл глаза. Спецгруппа завтра поутру. Подготовить к транспортировке, изолировать жестко. Я оттолкнулся от стены, расправил плечи и двинулся по коридору к переходу между корпусами. Работа не ждет, она в принципе никогда не ждет. Я шел по переходу, и мои шаги отдавались эхом в пустом пространстве. В голове каша. Нет, не каша. Каша подразумевает однородность. Скорее, это был салат. Дикий, безумный салат из ингредиентов, которые никогда не должны оказываться в одной тарелке. Пропавшие духи-хранители, десятки пустых мест по всему округу, Архивариус, который собирает энергию с методичностью коллекционера, и для целей, у которых у Серебряного голос становится стальным. А на другой стороне Шаповаловы. Ну, хорошо, хоть у них все в порядке. Итак, подготовить величко к транспортировке. И не сказать Семену. Или сказать Семену. Не сказать. Тьфу ты, черт! В этот момент опять телефон завибрировал в кармане. Я достал его, ожидая увидеть скрытый номер и голос Серебряного с очередной порцией тревожных новостей, но на экране высветилась фотография Вероники. Мягкий свет, улыбка, черные волосы и чуть прищуренные глазки. Что-то внутри переключилось. Мгновенно, без промежуточных состояний, как щелкает реле. Спецгруппы, транспортировки, Архивариус — все это отошло на задний план, на периферию, как декорации, которые задвигаются за кулисы, а на сцене остаются только лица на экране. «Да, родная». Мой голос изменился сам собой, без усилия и без актерства. Просто так бывает. Один человек, и ты другой. «Илья!» — голос Вероники звенел. Он не просто звенел, он переливался, как хрустальный колокольчик, по которому ударили солнечным лучиком. «Звонил риэлтор. Документы готовы. Проверка прошла. Обеременения нет. История чистая, все бумажки в порядке. Через 2 дня сделка». «Дом. Наш дом. Отлично!» — я улыбнулся. И улыбка была настоящей, без примеси усталости. Значит, скоро переедем. «Ты даже не представляешь!» Вероника говорила быстро, взахлеб, глотая окончание слов, перескакивая с мысли на мысль с той очаровательной бессистемностью, которая у нее включалась в моменты сильного волнения. «Я уже шторы выбираю, льняные, знаешь, такие натуральные, с текстурой. И диван. Ты не представляешь, какой он классный, угловой, с подушками, обивка серо-зеленая. Я фоточку тебе скину. Он идеально встанет в гостиную, у стены с окнами. И кухню надо будет доделать, там столешница старая. Я уже нашла мастера. Он говорит, что за неделю и в дес...» Она осеклась. Микроскопическая пауза, в которую вместилось все. Надежда, неловкость, суеверный страх сглазить. «То есть в гостевую. В гостевую комнату тоже нужны шторы. Там окна на восток. Утром солнце будет бить прямо в...» «Да бери любой», — перебил я ее мягко. «Любой диван, любые шторы, любую столешницу. Главное, чтоб тебе нравилось». Я услышал, как она выдохнула. С облегчением, нежностью, с тем тихим женским счастьем, которое не требует громких слов, а живет в простых вещах — шторах, подушках, комнате с окнами на восток, которое она чуть не назвала детской. «Ты лучший», — сказала она. «Я тебя люблю. Ты когда сегодня?» «Поздно», — ответил я, — и это было правдой. Хотя масштаб позднего я пока не мог оценить. У нас тут, сама понимаешь, рабочие моменты. «Рабочие моменты», — повторила она с легкой иронией, которая давно стала частью нашего кода. «Рабочие моменты» на языке Вероники означали: ты опять влип во что-то, о чем расскажешь мне через неделю, когда я не смогу тебя остановить. «Ладно. Только не забудь, пожалуйста, поесть, а? И позвони, когда освободишься. Мне все равно во сколько». «Обязательно позвоню», — пообещал я. И она отключилась. Экран погас, лицо Вероники исчезло, сменившись черным зеркалом, в котором отразился я сам, небритый, с темными кругами под глазами, в халате посреди пустого застекленного перехода, на полпути между двумя мирами. Два мира. В одном архивариус метки «Пропавшие духи спецгруппы менталистов и спящие бомбы в аурах пациентов», а в другом льняные шторы, угловой диван с серо-зеленой обивкой, яблони в саду и комната с окнами на восток, которую Вероника не решается назвать детской, но которая будет детской, потому что мы оба прекрасно знаем. Хотя этого еще не говорили вслух. Я должен сделать все, чтобы первый мир не сожрал второй. Я спрятал телефон в карман и пошел дальше, быстрее, увереннее. Потому что теперь у меня была не абстрактная мотивация защитить людей, а вполне конкретная. Шторы, диван, комната на восток. Мелочи, за которые теперь стоит сражаться. Мелочи, ради которых стоит побеждать. В ординаторской пахло кофе. Царила атмосфера расслабленного безделья, которая обычно бывает в воинских частях между учениями. Все на месте, все в форме, но стрелять не в кого. Тарасов развалился на стуле у окна, закинув ноги в армейских ботинках на соседний стул, и листал журнал «Охота и рыбалка». Причем с таким сосредоточенным выражением лица, с каким обычно изучают результаты анализов. Зиновьева сидела у другого окна, подперев щеку кулаком, и смотрела на снегопад с тем отсутствующим видом, который у нее мог означать все, что угодно. От глубокой задумчивости до составления в уме плана публикации по амилоидозу, которую она наверняка уже начала мысленно оформлять, потому что Зиновьева не теряла времени, даже когда, казалось, ничего не делала. Ордынская сидела в углу, поджав ноги, и рисовала что-то в блокноте. Карандаш двигался быстро, уверенно, штрих за штрихом. И я мельком увидел на странице контур, то ли сосуд, то ли ветка дерева, то ли нервное сплетение. У Ордынской был очень странный талант переносить на бумагу то, что она видела в своем биокинетическом зрении. Анатомические структуры, живые, пульсирующие, прорисованные с точностью, которой позавидовал бы любой атлас. Сеня и Коровин пили чаек за круглым столиком в центре комнаты. Старый Захар, как всегда, излучал ту спокойную основательность, которая превращала его в эмоциональный якорь коллектива. Пока Коровин пьет чаек, значит, мир еще не рухнул. Сеня сидел напротив, обхватив кружку обеими руками, и слушал что-то, что Коровин ему рассказывал. Видимо, очередную историю из бесконечного запаса баек, которыми старый лекарь развлекал молодежь в минуты затишья. Идиллия. Если бы не знание того, что завтра поутру прибудет спецгруппа менталистов. А так можно было бы еще подумать, что жизнь прекрасна. «Шеф!» Семен увидел меня первым, подскочил, чуть не расплескав чай, и вытянулся с тем рвением ординатора, которое я в нем одновременно ценил и пытался обуздать, потому что излишнее рвение в медицине убивает куда как хуже некомпетентности. Ингу выписали полчаса назад, плакала, благодарила, обещала вернуться с концертом. Грач, то есть Шаповалов, переведен на реабилитационный режим. Витальные стабильные, аммиак в норме. У нас... Он развел руками с выражением полководца, обнаружившего, что война закончилась, а он не успел повоевать. Остался только дядя. «Мы тут плесенью покроемся». Тарасов не оторвал глаз от журнала, но голос его заполнил ординаторскую целиком, как заполняет гудок баржа речной причал. «Не, ну серьезно. Лучший диагностический центр империи, гордость Владимирской гильдии, бла-бла-бла». А мы сидим и плесневеем. Дайте хоть клизму кому-нибудь поставить. Ну, или банки. Или горчишники. Да что угодно. Я военные хирурги от безделья, меня просто корежит. Еще парочка дней, я начну оперировать мебель. Глеб, успокойся. Зиновьева не обернулась от окна, но в ее голосе прозвучала та безукоризненная вежливость, за которой скрывалось «заткнитесь, мешаете думать». «Ну, не все же не все же экстренных пациентов принимать. Нам, между прочим, надо отчеты написать. По Загорской, по Веричко, по Грачу. Документация сама собой не делается». «Документация». Тарасов произнес это слово так, будто оно было синонимом «казнь через повешение». «Зиновьева, если мне суждено умереть от скуки, я хотя бы умру не с бумажками, а достойно, с пистолетом. Ну или с рыболовной удочкой, но не с бумажками». «Так, господа хорошие, никто не умрет», — сказал я, входя в комнату и усаживаясь на край стола, который, кажется, уже стал моим неофициальным рабочим местом. Я пользовался им гораздо чаще, чем собственным кабинетом. По крайней мере, точно не сегодня. Все посмотрели на меня. Пять пар глаз. Внимательных, настороженных, привыкших к тому, что каждое мое появление в ординаторской сопровождается либо новым пациентом, либо новой проблемой, либо и тем, и другим одновременно. «Итак, друзья мои, у меня два дела», — продолжил я. «Первое — Величко». Семен подобрался. Его расслабленная поза сменилась той собранностью, которую я видел у него в экстренных ситуациях. Спина выпрямилась, плечи развернулись, взгляд обострился, племянник включился. «Итак, его нужно подготовить к транспортировке», — сказал я, ровно контролируя каждое слово. «Его заберут менталисты, спецгруппа из Москвы, прибудут завтра к утру». Тишина плотная, как туман. Тарасов медленно закрыл журнал, Зиновьева, наконец, обернулась от окна, Ордынская прекратила рисовать. Коровин поставил кружку на стол с тем аккуратным спокойствием, которое у него означало высшую степень тревоги. Сеня побледнел. «Как заберут?» — переспросил он, и голос его стал тонким, высоким, как натянутая леска, которая вот-вот порвется. Он медленно поднялся со стула. В глазах его промелькнуло что-то, то, чего я боялся. Паника. Нет, не за пациента. За дядю. «Чтобы они над ним эксперименты устра...» «Семен!» Я перебил его. Мой голос был тем голосом, который я каждый раз включал в операционных, когда ситуация выходила из-под контроля. Не громкий, не резкий, но такой, от которого люди замолкают и слушают. «Сядь!» Он сел. Не потому, что успокоился, а потому, что ноги подкосились. «Это не эксперименты», — продолжил я, глядя ему прямо в глаза. «Это обследование». «У твоего дяди обнаружены аномалии в ауре, которые выходят за рамки моей компетенции. Мне нужны специалисты по ментальным воздействиям. Люди Серебряного, ты его знаешь. Он работал здесь, он не враг. Они осмотрят Леопольда Константиновича, определят, нужна ли дополнительная защита». «Защита от чего?» Сеня не отступал, и я мысленно отметил: «Вот молочинка, а? Не сломался, не зарыдал, задает вопросы». «Врач побеждает племянника, и это хорошо. Правильно я его учу?» «От того, что оставила след», — ответил я. «Обтекаемо, но достаточно конкретно, чтобы он понял, я не вру. Не договариваю, да, но не вру. Подробности скажу только тогда, когда будет что сказать. А пока готовим пациента. Стабилизация витальных, перевод на портативное оборудование, транспортный протокол. Зиновьева, это на тебя». Александра кивнула, коротко, по-деловому, ни одного лишнего вопроса. Она умела читать ситуацию. Если начальник говорит «подробности позже», значит, подробности действительно будут позже, и лезть с расспросами — это только мешать. Второе. Я обвел взглядом ординаторскую. Тарасов смотрел на меня с выражением собаки, которой показали косточку, но не дали. Ордынская держала карандаш в пальцах, как скальпель. Коровин поглаживал бороду. «Необходимо составить график дежурств на следующую неделю. Центр начнет принимать плановых пациентов, лицензии оформляются и...» Но договорить я не успел. Дверь в ординаторскую распахнулась с таким грохотом, что Сеня аж подпрыгнул на стуле. Ордынская выронила блокнот, а Тарасов рефлекторно дернул рукой к поясу, где у него в прежние военные времена висела кобура. На пороге стоял барон фон Штальберг. В дорогом, темно-синем пальто нараспашку, под которым виднелся безупречный костюм «тройка» цвета мокрого асфальта. И он сиял. Не, буквально сиял, как медный таз, начищенный до зеркального блеска. Энергия этого человека била фонтаном. И казалось, что в ординаторскую вошел не один человек, а целая толпа. Делегация, если хотите. Воскликнул он, обводя комнату взглядом полководца, осматривающего войска перед парадом. «Ну что ж, все в сборе, великолепно. Я прямо-таки рассчитывал на это, но боялся поверить в удачу. Наша команда напряглась. Коллективно, синхронно, как организм, выработавший условный рефлекс». Тарасов убрал ноги со стула и сел пряменько. Зиновьева повернулась всем корпусом. Семен вцепился в кружку. Ордынская подобрала блокнот, но вот рисовать не стала. Коровин перестал поглаживать бороду, положил ладони на стол, жест, который у старого лекаря означал боевую готовность. Все прекрасно помнили прошлый сюрпризец Штальберга. Тот самый, который начался с фразы «Где Разумовский?», а закончился экстренным плазмоферезом полумертвого магистра. Штальберговские сюрпризы имели свойство начинаться как праздник, а заканчиваться как стихийное бедствие. «У меня для вас отличные новости», — объявил барон, подтвердив мои наихудшие опасения. Тарасов тихонечко выругался себе под нос. Я услышал, но предпочел не расслышать. Штальберг прошествовал в середину комнаты, остановился, обвел нас взглядом, выдержал паузу, театральную, безупречно рассчитанную по длительности, ровно столько, чтобы потянуть и натянуть нервы, но не порвать, и потер руки. «Господа, у меня для вас есть пациент», — произнес он. И его глаза горели тем азартом, который в прежнем мире Я видел только у венчурных инвесторов, нашедших стартап мечты. Очень сложный пациент. Очень. И очень важный. Причем настолько важный, что когда вы узнаете, кто, вы сядете. Ну, те, кто еще стоит.